Матерь Агни-йоги. Душа моя скорбит смертельно. Задумайтесь над этими словами. Откуда скорбь? Неужели о себе? Сказано ясно. В мире будете иметь скорбь. Сколько огненной правды заключается в этих словах? И ни богатство, ни положение, ни власть не спасают от действительности. Рождение нового мира не обходится без страданий. В муках рождается новая жизнь.